448, гуру. Даже посетив нас, недоброжелатели наши от нас уходили, словно бы почувствовав за плечами крылья. Но, уйдя, снова погружались во тьму, и их крылья поникали. Каждый из них по-своему восклицал «Асанна», чтобы после, придя в исходное состояние, начинать противоборствовать свету. Но лучшее, почти умершее в них, не могло не реагировать на зов света, хотя спустя некоторое время и действовали они по принципу «распни его». Но были случаи и немало, когда свет разгорался, и недоброжелатели становились друзьями.